Вообще говоря, члены общества Ванза тяготеют к другой крайности. Они одержимы манией чрезмерного порядка и точности. Хаос выводит их из равновесия. Отлично подмечено. Артемис отступил назад и быстро пошел дальше, по коридору. «Постойте», — тихо окликнула его Мэдалин. «Разве вы не хотите обыскать библиотеку?» «Не вижу смысла. Тот, кто проник в дом раньше нас, наверняка унес отсюда все интересное, если оно здесь было. Артемис, а может быть, мистер Пит не прав, и за ним действительно все время следили?» «Может быть», — уклончиво ответил он. Она в ужасе содрогнулась. «Вы думаете, что сюда приходил не чужак? Да, это был призрак Ренвика. Послушайте, давайте больше не будем называть его призраком, чтобы излишне не усложнять дело. Кто бы он ни был, это живой человек из плоти и крови. К тому же ванзагарец». Артемис промолчал. Она пошла за ним и вновь остановилась, когда он задержался на пороге гостиной. Всю мебель в комнате покрывали тяжелые чехлы, а окна были наглухо занавешены тяжелыми портьерами. «Похоже, мистер Питни живет не очень весело», — сухо заметил Артемис. «Довольно странный человек», — согласилась Мэдалин. «А впрочем, это понятно, ведь он...» «Молчите». «Сейчас не время напоминать мне о вашем отношении к обществу Ванза». Она замолчала. Они быстро осмотрели верхние этажи. Все было вверх дном. Одежда выворочена из бельевых шкафов, продукты и посуда сброшены с кухонных полок, сундуки открыты и перевернуты. «Как вы думаете, что он искал?» — спросила Мэдалин. «Наверняка то же самое, что и в библиотеке Линслейда. Вероятно, книгу секретов. Хотя у меня в голове не укладывается, как нормальный человек может верить в ее существование». Она промолчала. «Кажется, я уже говорила вам, что Ренвик Деверидж был ненормален». «Да, действительно, говорили». Артемий заглянул в узкий лестничный пролет в конце коридора. «Мы можем вернуться вниз этим путем». «А подвал? Там наверняка есть кладовые и прочие помещения», — сказала Мэдалин, спускаясь следом за ним по черной лестнице. «Может быть, призрак, то есть проникший в дом человек, не догадался их обыскать? Я подозреваю, что он был очень внимателен, но взглянуть можно». В коридоре возле кухни Артемис нашел дверь, которая открывалась на подвальную лестницу. Он зажег фонарь и стал спускаться в недра особняка, оказавшиеся пыльными кладовыми. Мэдалин осмотрела опечатанные ящики и запертые сундуки. Как видно, таинственный пришелец не потрудился обыскать эти комнаты. Наверное, он просто не нашел подвал. Артемий задержался на нижней ступеньке лестницы и поднял фонарь повыше. «Он был здесь?» Она остановилась у него за спиной. «С чего вы взяли?» «Следы на пыльном полу. Две пары». Артемис направил свет под углом. «Одна пара следов обрывается там, у стены, а вторая возвращается к этой лестнице. Недавно сюда спустились двое, но ушел отсюда только один». Мэдалин уставилась на то место, где заканчивалась первая пара следов. «Можно подумать, что один из них умеет проходить сквозь стены». Артемис подошел к каменной стене и долго ее рассматривал. Потом провел пальцами по трещине и осторожно надавил. Послышался тихий, приглушенный шорох. Мэдалин метнулась вперед. «В эту стену встроен какой-то механизм?» «Да». Когда она подошла ближе, один камень сдвинулся с места, открыв еще один массивный железный замок. Артемис поставил на пол фонарь и достал свои отмычки. «Нам повезло. Питни предпочитает классические системы и механизмы Ванза», — сказал он, покопавшись в замке. «Все-таки традиция — великая вещь». Вскоре он удовлетворенно вздохнул. В стене опять зашуршало. Это заработали хорошо смазанные блоки и тросы. Мэдалин в восторге наблюдала, как прямоугольный кусок стены размером с дверь сместился в сторону. «Еще одна лестница», — прошептала она. «Наверное, там внизу есть какое-то помещение». «Это очень старая часть дома. Артемис задумчиво глядел марш из древних каменных ступеней, ведущих в кромешную тьму. А лестница, скорее всего, ведет в бывшую темницу. Там должен быть потайной выход. Обычное дело для старых замков и крепостей.